Страх перед чем бы то ни было лишает человека силы, столь нужной ему для преодоления явления, вызвавшего страх. Чувство страха лишено положительного начала. Его надо тотчас выбрасывать из сознания, как только возникает его угроза. Об опасностях следует знать. От них приходится обороняться. Все меры можно принять для защиты. Но позволять страху хоть на мгновение омрачать сознание и тем себя обессилить недопустимо. Несостоятельность этого чувства доказывается тем, что в нем нет ни одного положительного или созидательного свойства, в то время как разрушительные все налицо. Страхом нельзя ни увлечь, ни привлечь, им можно только заразить. Страх страшный и ярый пожиратель психической энергии. Боящийся теряет все, в то время как бесстрашное сердце готово во всеоружие встретить самые устрашающие условия или самые чудовищные личины и выйти победителем из столкновения. Мужество сочетается со осмотрительностью и осторожностью. Безрассудная смелость недалека от глупости. Приветствуем смелость, но в сочетании с умом. Страх парализует силы и лишает защиты. Заградительная сеть поникает и открывает внутреннюю сущность человека для любого удара. Качество бесстрашия характерно наличием соответствующих этому свойству огней, зажженных в микрокосме человека. Огонь мужества особенно ярок. Он обладает силой особого тонизирующего воздействия на весь организм. Когда наш воин находит в себе решимость заменить гримасу страха улыбкой мужества, он близок к победе. Победа и бесстрашие – очень близкие понятия. Мужество будем хранить во всех условиях жизни. Разноцветны одеяния страха. Огонь бесстрашия сжигает одеяние страха. Мужество, мужество, мужество. Заповедаю вам мои вои. Много потребуется его в эти смутные дни перед приходом. Каждого из вас видеть хочу облеченным в кольчугу бесстрашия. Силу мужества вам посылаю в лучах, чтобы укрепить доспех боя.